Ферзен сначала спорил, потом согласился. «Называйте, как хотите», — сказал он, — «лишь бы только мы избавились от тиранства настоящей господствующей партии». Тут же решено внушать народу, как Россию вместе с Данией и Англией подкупили половину шведской нации, чтобы управлять Швецией как своею провинцией. Англия для сбыта своих мануфактурных произведений разорила шведских знатных купцов. А Россия с Данией низвергли прежнее министерство, которое так сильно заботилось о шведской независимости. Они хотят напечатать в этом смысле книжку и рассеять по провинциям. Для уничтожения такого злого умысла я с нашими приятелями согласился, чтобы они с своей стороны печатно изложили свои действия на пользу государства и весь вред, какой получила Швеция от Франции с самого начала своего союза с нею. В августе Остерман уведомил, что Конституция, составленная благонамеренными согласно с желаниями России, прошла беспрепятственно в Большой депутации Сейма. Панин написал на донесении: «Сие дело то, которое решит навсегда твердость полезной для России шведской формы правительства, и которого предки вашего величества достигнуть не могли никогда, хотя все наши прежние о Швеции беспокойства, кое иногда и действительно нас вооружали, главнейшее оное в виду имели». Но Екатерина прибавила: «Предоставляю себе вас поздравить, когда все чины согласятся на то». Конституция прошла в полном собрании чинов, точно определены были границы между тремя властями, государственные чины не должны были впредь вмешиваться в назначение чинов и должностей, но если и король три раза отвергнет представление Сената, то представляемый кандидат определяется и без королевского согласия. Назначение юстиции канцлера предоставлено было, однако, государственным чинам от одного до другого сейма, потому что, писал Остерман, настоящей юстиции канцлер Стокенстрем, французская креатура, и если бы он остался по-прежнему на своем месте, то по званию своему мог бы многим из благонамеренных отомстить и воспрепятствовать исполнению принятых на этом сейме мер. Постановлено, что вперед никакие объяснения, прибавка или поправка в фундаментальных законах не может произойти на том сейме, на котором будет представлено, остается проектом к будущему сейму. Этот пункт Остерману труднее всего было провести, потому что он лишал противную партию возможности отменить конституцию на будущем сейме. Король и королева отплатили благонамеренным по случаю свадьбы кронпринца. Остерман уведомлял свой двор об особенном отличии, оказанном их величествами всей французской шайки, и явном пренебрежении всех благонамеренных. Особенно ландмаршала, на которого король, королева и кронпринц не хотели и смотреть, не только говорить с ним. И когда ландмаршал приветствовал кронпринца именем сената и государственных чинов, тот не удостоил его ответом. Королева старалась показать, что очень довольна браком, и ласкала молодую невестку, чтобы совершенно обсадить ее французскими креатурами, по выражению Остермана, и удалить от нее всех благонамеренных. Французскому и испанскому послам оказано было особенное отличие, особенно первому. Несмотря на торжество благонамеренных на последнем сейме, Остерман в начале ноября переслал Панину тревожное известие. Противная партия употребляла все средства, чтобы заставить собрать новый чрезвычайный сейм. Ее члены рассуждали об этом сейме как о деле несомненном, а когда благонамеренные доказывали им, что вновь сделанные финансовые распоряжения отстраняют совершенно надобность чрезвычайного сейма, то отвечали со смехом, что у них есть способ и мимо финансов привести Сенат в такое затруднение, что он необходимо должен будет прибегнуть к созванию чрезвычайного сейма. Остерман узнал, наконец, в чем должен состоять этот способ. Король, придравшись к какому-нибудь спору своему с сенатом, должен был объявить последнему, что, видя себя до такой степени ослабленным в своих преимуществах, не намерен больше вступать в сенат и мешаться в какое-нибудь дело. Для этого требует созвания чрезвычайного сейма, а между тем намерен удалиться в уединение. Екатерина написала на донесение: «Ну так бог с ним». Французская партия надеялась, что по собрании сейма государственные чины из жалости не только не допустят короля сложить правление, но возвратят ему все отнятые у него права и преимущества и дадут ему их еще больше, чем он прежде имел. Тут Екатерина написала: «В жалость привести очень пошло». Король отказался подписать новую конституцию, жалуясь на ограничение своей власти.